Глава 16. «Барбелла!» — расслышала я строгий голос Гордея. «Как это понимать? Ты что здесь забыла? Зачем Варю обидела?» «Она для тебя уже Варя?» — разъяренно прошипела дамочка. «А ты что сюда зачастил? На обед прибежал? Кухня в тихой гавани тебе уже не нравится?» «Барбелла, не устраивай сцен. Я обещал старику, что буду приглядывать за его помощницей. Между нами ничего нет, а то, что Варвара Михайловна пригласила меня к столу пару раз, ничего не значит». «Пару раз? Да ты каждый день шастаешь. Вспомни, когда мы последний раз виделись. Неужели новый источник чар нашел? Конечно, чем еще могла привлечь эта жирная дуреха? А-а-а!» Раздался истошный визг, а затем и грохот бьющейся посуды. «Откуда взялась эта мерзкая тварь? Снимите ее с меня! Прочь! Фу! Сгинь, мерзость зеленая!» Я опрометью бросилась в лавку, подозревая, что не обошлось без Филимона, и с удивлением уставилась на ожившую Венерину мухоловку, которая вцепилась острой пастью в филейную часть демоницы. Горшочек, в котором я вынесла цветок на солнышко, упал, земля рассыпалась по полу, растение хлестало дамочку зелеными листочками и упиралось корешками в бедро. «Какая прелесть! Что это за чудо?» Позабыв о недавней обиде на демоницу, подбежала к ней и протянула руки к зеленому созданию. «Иди сюда, моя хорошая! Нельзя кусаться! Отравишься еще! Отпусти ее, пожалуйста!» Мухоловка услышала меня, затрепетала радостно и разжала челюсти, выплюнув клок платья на пол. Затем ловко прыгнула на ручки и прижалась листочками. Верхний ободок горшка с чудом уцелевшим комком земли обсыпал фартук и подол платья грязью. Но я внимания на такие мелочи не обратила, разглядывая невероятное чудо, выросшее под воздействием чар. «Идем, моя маленькая, я другой горшочек найду, земли свежей подсыплю и полью хорошенько. Как же получилось, что ты ожила?» Унесла растение в подсобку и прошла через кухню во внутренний двор. В сарае нашла старую плошку и показала ее мухоловке, но та сморщила цветочную мордашку и отшатнулась подальше. «Не нравится?» — вздохнула. «Понимаю, но другой нет. А тебя непременно надо посадить в землю, пока не завяло. Кстати, раз уж ты живое создание, надо бы имя придумать». Мухоловка клацнула цветочной пастью, усыпанной острыми зубками. «Вот и понимай ее, как хочешь. Ты поосторожней, пожалуйста. Уж больно грозный кусь получится, если в самом деле человека тяпнешь», — предупредила зеленую хищницу, которая еще сильнее заклацала опасными створками, демонстрируя, что не собирается слушаться. «Капризуля! Ну, раз так любишь кусаться, то будешь Кусей!» — окрестила ее с легкой руки. «Так вот, Куся, нельзя нападать на покупателей. Прогонишь их, и на что мы тогда жить будем? Кстати, а чем ты питаешься?» «Из того, что я помнила о венериной мухоловке, это плотоядное растение семейства росянковых. Питается пауками, мухами, муравьями и прочими насекомыми. Любит влагу и тепло, произрастает на болотах во влажном, умеренном климате. Но то земная хищница, а моя Куся разительно от нее отличалась». «Варвара Михайловна, ты здесь?» — выглянул во двор Драконов. Я нарочно спряталась подальше, чтобы он разобрался со своей пассией. Думала, они уйдут вместе. «Куда ж я денусь?» «Варя, приношу извинения за Барбеллу и ту некрасивую сцену, что она закатила. Кстати, мазь от ожогов чудесно лечит укусы», — хмыкнул он. «Не нужно. Гордей Властимилович, вы не виноваты. А на правду грех обижаться. Я никогда худышкой не была и уже привыкла к тому, что болтают за спиной. Не обращайте внимания». Отвернулась, чтобы не увидел навернувшихся слез. Так говорили обо мне дома. Думала, в этом мире будет иначе, но, видимо, ошиблась. Здесь тоже предвзято относятся к тем, кто не дотягивает до стандартов. Ну и ладно, переживу как-нибудь. А с Гордеем лучше уж сразу с иллюзиями распрощаться, чтобы потом не страдать и не плакать в подушку. Варя, но ведь я в самом деле скомпрометировал тебя частыми визитами. Не отступился мужчина. Я слишком замотался с переездами и навалившимися проблемами, хотя это меня не оправдывает. Подобные слухи вредят репутации. Как скажете, Гордей Властимилович, спорить по этому поводу не видела причины. Вы больше не придете? Боюсь, придется ограничить визиты до возвращения Елизара. Ясно. Вы правы, конечно. Ни к чему из-за меня ссориться с Барбеллой. С контролем я разобралась, а дальше справлюсь как-нибудь. Вы же сами сказали, что чародейская проверка меня не тронет, благодаря Филимону. За разговором старую плошку я все-таки наполнила землей и попыталась посадить в нее Кусю. Но та уперлась корешками за края и ни в какую не хотела забираться внутрь. «Куся, не капризничай! Побудешь тут временно. Завтра же схожу на рынок и куплю симпатичный горшочек». Переключившись на зеленое чудо, я из последних сил старалась не расплакаться. Но своенравная мухоловка не слушалась, и у меня не хватило сил сдерживаться. Непрошенные слезы побежали по щекам, капая на растение. Она подняла листочек, на котором скопились капельки соленой влаги, и отправила их в пасть. «Варя, ты решила, будто я пошел на поводу у Барбеллы?» Я не ответила, только усерднее принялась запихивать Кусю в горшок. «Напитай землю чарами, она сама туда с головой нырнет», — подсказал верный способ подкупить мухоловку драконов. «Ты молчишь?» Следуя совету, я призвала чары, которые образовали такой крупный шар, что у Куси зубастый ротик сам собой открылся, а цветочные глазенки стали восторженными, как у ребенка, увидевшего вожделенный подарок. Вот только ладони предательски дрожали, и я едва не выпустила чары из рук. Драконов вовремя подстраховал и перехватил чары. У бедной мухоловки новый шок случился. Теперь это маленькое чудо обиделось, что я поманила вкусняшкой и тут же ее отняла. Листочки у Куси затряслись, головка осунулась, и вся она сделалась такой несчастной, что захотелось ее немедленно пожалеть. «Подожди, моя маленькая, я сделаю еще», — успокоила дрогнувшим голосом. Однако чары вновь вышли не такими, какими нужно. Теперь и драконов обратил на это внимание. «Варя, ты расстроилась? Ты что, плачешь? Не переживай из-за Барбеллы. Мы расстались. Давно нужно было с этим разобраться, но я все откладывал. И вот к чему это привело». «Расстались? Почему?» Вскинула на Гордея заплаканный взгляд. «Она же невероятно красивая и утонченная женщина. Вы гармонично смотритесь вместе. Сожалею, что невольно послужила причиной разрыва. Простите, пожалуйста». «Варвара Михайловна, мы никогда не были парой, и о чувствах в наших отношениях речи не шло. Нас связывала договоренность, на которую я пошел лишь потому, что Барбелла – демоница из Нижнего мира, у которых подобные союзы в порядке вещей. Она знала правила и понимала, что своей выходкой их грубо нарушила. Я себя не оправдываю в твоих глазах, а пытаюсь сказать, что с Барбеллой я вел себя уважительно и соблюдал рамки приличий». «Я и не сомневалась в этом. Но зачем расторгать договор? Ведь вам требуются чары, а моими воспользоваться вы отказались». «Видишь ли, передавать чары можно разным способом». Драконов запнулся, явно подбирая слова. «Но чаще всего обмен происходит между лицами разного пола и подразумевает близкие отношения. Ты молода и талантлива. Вся жизнь впереди. Встретишь еще чародея, за которого выйдешь замуж». «Почему именно чародея?» – удивилась я. «Потому что дар закрепляется в потомках, когда оба партнера им обладают. Ты только столкнулась с чарами и еще не осознала их влияние на восприятие мира и окружающих людей. Тебя будет тянуть к таким же одаренным, и это нормально, поскольку ты много не знаешь об этом, то я не вправе пользоваться твоей доверчивостью». «Но ведь я сама предложила. А в способе, которым вы уже поглощали чары, пусть и случайно, не вижу ничего предосудительного. Я вам верю и знаю, что вы хороший человек. Я хочу помочь». «Варя, у тебя слишком доброе сердце». Гордей печально улыбнулся. Если говорить на чистоту, в чародейском мире я считаюсь ущербным. Да что там, в собственной семье меня давно списали в отбракованный материал. Мало того, что не до чародей, так еще и не до дракон. А ты уже делаешь успехи, которые помогут обрести сильную пару. Не хочу портить тебе будущее. Гордей Властимилович, это мне решать, каким будет мое будущее. Я знаю, как тяжело, когда на тебя смотрят с презрением или жалостью лишь потому, что отличаешься от общепринятых стандартов. И все же я найду другой способ, упрямо произнес Драконов. Сначала дождемся чародейской проверки, а потом вернемся к этому вопросу, если захочешь. Проводив гостя, я закрыла лавку, чтобы без помех разобраться с неожиданным прибавлением в семье. Мысли о Драконове постаралась задвинуть подальше. Ему не нужна такая, как и я, какими бы оправданиями он ни прикрывался. Куся все же забралась в старую плошку, землю которой я напитала чарами. Однако сидеть на крылечке и нежиться под солнцем, как делают другие растения, мухоловка не стала. Крепкими корешками она пробила парочку отверстий в плошке, отталкиваясь ими словно ножками и цепляясь листочками за все, что попадалось на пути, Куся приковыляла в подсобку. «Нет, вы только на нее посмотрите!» — покачала головой, заметив грязный след на полу. «Кто к нам пожаловал, Филимон? Иди знакомься с нашей маленькой проказницей!» — позвала дракошку. Дракончик появился, удивленно рассматривая зеленое чудо. Куся тоже на него уставилась с подозрением, уперевшись листочками в стебель. Филя недолго думал и тут же умчался на кухню, откуда притащил котелок. «Ого! Зачем ты его принес, мой хороший? Зелье мы приготовили уже. Надо снова в лес отправляться за травами. Но вначале дождемся возвращения Елизара Захаровича». Однако дракончик взгромоздил котел на магическую плитку. Видел уже, что я так делаю, а после пододвинул ко мне разделочную доску и нож, каким я измельчала траву. Не поняла, ты хочешь, чтобы я Кусю в котел отправила и сварила из нее зелье? Догадалась, наконец, в чем состоял коварный план Филимона. Тот радостно закивал и выпустил струйку пары из пасти. У бедной Куси аж листочки поникли. Мухоловка задрожала вся, попятилась, вжимаясь в стену. «Ну нет, мы не будем Кусю обижать. Она же живая. Представь, если бы тебя захотели на зелье отправить. Понравилось бы?» Филимон замотал головой испуганно и бросился ко мне в поисках защиты. Я подняла потяжелевшего малыша на ручки, прижала к себе, погладила по спинке. «Никому я тебя не отдам, мое любимое сокровище. Только и Кусю давай не будем обижать. Кушать хочешь?» Опустила малыша на табурет и создала шар с чарами. Дракончик его тут же проглотил, отчего сразу подобрел. Но я и о втором питомце не забыла. Только воду собиралась напитать для поливки, как мухоловка быстро к нам подобралась, взгромоздилась на соседний табурет и на манер Филимона поглотила тусклый шарик с чарами. На макушке у мухоловки тут же распустился яркий малиновый цветочек, придавая зеленому созданию еще больше очарования. Куся потупилась, смущенно повела листочками по краю плошки и стрельнула глазками. Ну, прелесть же! Как такую красавицу под нож отправить? Ни за что! Да у меня рука никогда не поднимется! Остатки зелий и мазей я разложила по баночкам и спрятала в чулане. Золото тоже подсчитала и долю Елизара отдельно сложила. Учитывая, что основную работу я проделала самостоятельно, пользуясь только лавкой и оборудованием, мне полагалось больше 15%. Этот вопрос я намеревалась обсудить после возвращения старика. Я ведь тут не только ученицей, а еще и прислугой подрабатывала и кухаркой в одном лице, за огородом присматривала. Если же не договоримся, то уйду от Елизара. Вон Авдотья сама говорила. Улица опустела из-за того, что молодежь разъехалась. Так, может, подыщу свободный дом и поселюсь там. Денег на первое время хватит. А дальше не пропаду, справлюсь.